в этом своем темно-синем платье с белым воротником. И выглядела она в нем вполне нормально. Даже этот угрюмый наряд не мог скрыть ее прекрасную фигуру. Так что какая разница? Дэвид мечтал о том, как Мэрибет будет танцевать с ним, касаясь его своим телом. Одна мысль об этом приводила его в возбуждение. «Пунша хочешь?» — повторил Дэвид, и она кивнула. Ей совсем не хотелось никакого пунша, но Мэрибет не знала, что еще ему сказать. Она уже пожалела о том, что пришла сюда. Надо же было случиться так, что именно этот размазня пригласил ее сюда, да еще это платье. Лучше бы она осталась дома и слушала радио вместе с мамой, как ей и грозил отец. «Я сейчас приду», — сказал между тем Дэвид и исчез, оставив ее смотреть на танцующие пары. Большинство девочек казались Мэрибет просто красавицами. Их платья были самых ярких расцветок, с широкими юбками и короткими жакетами, совсем как то, которое ей не позволили надеть. Казалось, что прошла целая вечность, когда сияющий Дэвид возник перед ней снова. Он выглядел так загадочно, будто владел какой-то невероятной тайной. И как только Мэрибет попробовала пунш, она сразу поняла, в чем дело. У пунша был странный вкус, потому что в него явно что-то добавили. «Что в нем такое?» — недоверчиво спросила она, принюхавшись и отпив небольшой глоток, только подтвердивший ее подозрение. Мэрибет пробовала спиртное только несколько раз в жизни, но сразу поняла, что кто-то поработал над пуншем. «Немножко такого особого сока», — ухмыльнулся ее кавалер, сразу став еще более фамильярным и неприятным, чем до своего исчезновения. Этот сопляк, смотревший на нее с таким вожделением, был ей отвратителен. «Я не собираюсь напиваться», — спокойно ответила Мэрибет, сожалея о том, что вообще пришла сюда, да еще в его обществе. Как обычно, она чувствовала себя среди шумных, веселящихся ровесников белой вороной. «Ну, перестань, Мэрибет, ну, чего ты боишься?» — приставал Дэвид. «Не волнуйся, от этого не опьянеешь. Сделай несколько глотков, и тебе сразу будет хорошо». Приглядевшись к нему, Мэрибет поняла, что он уже успел выпить, когда бегал за пуншем. «И много ты выпил?» «Да ребята из младших классов пьют ром за спортзалом, а у Каннингхэма есть целая пинта водки», — похвастался своими сведениями Дэвид. «Замечательно! Просто потрясающе!» — иронически усмехнулась Мэрибет. «Правда?» — Дэвид довольно улыбнулся, радуясь тому, что она не возражает, и совершенно не замечая сарказма в ее тоне. Мэрибет смотрела на него со все возрастающим презрением, но он словно бы не видел этого. «Я сейчас вернусь», — холодно сказала она, чувствуя себя рядом с этим хорохорящимся юнцом, слишком взрослой. Ее рост, женственные формы и манера вести себя постоянно заставляли ее казаться старше своих лет, и по сравнению с ним она выглядела великаншей, хотя в ней был всего 1,62 м. Дэвид был на добрых 10 сантиметров ниже. «А куда это ты?» — с беспокойством спросил он. «Они не успели даже потанцевать».